Потоба. Родился в период с 1027 по 1031 год, умер в 1105 году. Именно созерцание непостоянства наш избавитель от иллюзий. Оно избавляет нас от всех иллюзий этой жизни в отношении родственников, имущества и так далее. И мы осознаем, что непрерывно идем, одинокие, без спутника, к другому краю жизни. Тогда думаем, не следует делать ничего, что не является дхармой, и приходит непривязанность к этой жизни. Пока она не зародится в душе, весь путь загражден. Учение Будды — не делать зла. Если же не практикуем терпение, когда причиняют какой-то вред, то, гневаясь, до самого корня нарушаем, повреждаем учение и, следовательно, отступаем от обета. Когда таким образом учение в корне нарушено, у нас не остается общей дхармы. А отступление от своего обета — наше собственное падение.